Лютик. А почему, интересно? Я помню, как он спрашивал о письме. И я ответила, что не получила его. Почему же он тогда не рассказал мне сам? Травка. Не решился. Уверенная. Или увидел, что ты любишь своего мужа. Лютик. Это просто невыносимо. А ты почему молчишь, одинокая? Что ты думаешь? Одинокая. Я лучше всех знаю, что такое остаться одной. Мне порою казалось, что я готова на все ради любви. Но уверенная смотрит глубже. Ей самой через многое пришлось пройти. И я думаю, она права. Нельзя строить свое счастье на чужом горе. Я бы вела себя так, словно ничего не произошло. Травка. Вы невозможны. Вы вообще ничего в жизни не понимаете. С другими нужно поступать так, как они поступали с вами. А вы всю жизнь позволяете об себя ноги вытирать. Лютик. Может быть. Но ты знаешь, хоть я и не люблю Беттани, нужно заметить, что она никогда не сделала мне ничего дурного. Травка. Разве что вышла замуж за Алекса. Лютик. Алекс мне не принадлежит. Травка. А мог бы. Лютик. Нельзя получить человека в собственность. В общем, я решила. Я не буду ничего делать. Не сейчас. Может быть, в другой раз. Отец Михаил вошел в чат. Травка. Ой, святой отец, неужели вы тоже развелись? Уверенная. Не дури, Травка, имей уважение. Он здесь для того, чтобы провести церемонию. Травка. Да знаю я, просто пыталась разрядить обстановку. Отец Михаил. Молодые уже подошли? Уверенная. Нет, но ведь невесты всегда опаздывают. Отец Михаил. А жених здесь? Одинокий Сэм вошел в чат. Травка. Вот он. Здорово, одинокий Сэм. Забавно, после этой свадьбы имена придется менять и невесте, и жениху. Одинокий Сэм. Всем привет. Лютик. А где невеста? Одинокий Сэм. Она тут. У нее проблемы с паролем. Не может войти в чат. Уверенная. Я думаю, это знак. Разведенка один вошла в чат. Травка. О-ля-ля! А вот и невеста с ног до головы в... Одинокий Сэм. Черном. Травка. Очаровательно. Лютик. Она права. Траур очень к месту. Разведенка один. Что такое сегодня с этими несчастными? Одинокая. Она нашла письмо от Алекса 20-летней давности, в котором он объясняется ей в любви и теперь не знает, что делать. Разведенка один. Вот тебе мой совет. Забудь обо всем, он женат. А теперь для разнообразия обратите внимание на меня. Я бросила его, вошла в чат. Отец Михаил. Приступим. Мы собрались сегодня здесь, в чате, для того, чтобы присутствовать при заключении брака одинокого Сэма, который теперь станет просто Сэмом, и разведенки один, которая станет замужней один. Я бросила его. Что? Что это вы тут устроили? Свадьба в чате для разведенных? Травка. Так-так, похоже, у нас незваные гости. Простите, у вас есть приглашение? Разведенка один. Хи-хи. Я бросила его. Вы что, думаете, что это смешно? Как вам не стыдно? Неужели вы не понимаете, что есть люди, которые по-настоящему страдают? Лютик. Ой, мы все тут достаточно настрадались. Вы не могли бы не орать? Одинокая. Понимаешь, просто одинокий Сэм и разведенка один познакомились здесь, в этом чате. Я бросила его. Я уже все поняла. Лютик. Шш. Я бросила его. «Извините, я могу поприсутствовать?» Разведенка один. «Конечно, бери стул и садись. Не наступи на мою фату!» травка».